А он таких вещей не прощает. Я подавил первый порыв бежать в университет. Было прекрасно известно, что прогульщики наказываются более высокой платой за обучение в следующей четверти. Чтобы пока занять себя чем-нибудь, я вытащил иголку с ниткой и плащ. Нож проделал в нем прямой разрез в две ладони длиной. Я начал зашивать его крошечными стежками, чтобы шов получился незаметным. Мои руки работали, а мысли метались туда-сюда. Могу ли я противостоять Амброзу, угрожать ему? Вряд ли. Он знает, что я не в силах так просто свести с ним счеты. Но, может быть, мне удастся убедить кого-нибудь из магистров, рассказав, что на самом деле произошло. Килвин придет в ярость от мысли, что магический компас использует наемные убийцы, и, возможно, Амброз... Все синим пламенем. Все они мертвы, разбросаны, как тряпичные куклы, а дом вокруг них рассыпался на кусочки. Я прям рад, что с этим местом покончено, так-то вот. Мои чуткие уши выловили эти слова из общего шума, и я от неожиданности уколол палец. В паре столиков от меня за пивом беседовали двое мужчин. Один был высокий и лосоватый, а второй тучный, с рыжей бородой. «Да ты как бабка старая!» — заржал толстяк. «Веришь каждой сплетне!» Высокий покачал головой. «Я был в трактире, когда пришли с новостями. Собирали людей с повозками, чтобы перевезти тела. Вся свадьба мертва, как подметка. Больше 30 человек выпотрошены, точно свиньи, и все сгорело синим пламенем. И это было еще не самое странное». Он понизил голос, и я не расслышал его слов за шумом зала. Сглотнув внезапную сухость в горле, я медленно сделал последний стежок, завязал узелок, заметил кровь на пальце и рассеянно сунул его в рот, сделал глубокий вдох, отхлебнул сидра. Потом подошел к столику, где сидели те двое. «Вы, джентльмены, случайно не вниз по реке едете?» Они подняли головы, явно раздраженные вмешательством. «Джентльмены, была ошибкой, — понял я. — Надо было сказать, ребята, ребя, — лысый кивнул. — Вы из Мару уедете? — спросил я наугад, выбрав город к северу. — Нет, — ответил толстяк, — из Требана. — О, здорово! — сказал я, быстро сочиняя правдоподобную ложь. — У меня семья там. Думал съездить к ним. Но ум отключился, когда я попытался придумать, как перевести разговор на то, что я подслушал. Ладони вспотели. «Там еще готовятся к празднику урожая? Или я уже все пропустил?» Неуклюже закончил я. «Пока готовятся», — сказал лысый, демонстративно поворачиваясь ко мне боком. «Я слышал, в тех краях была какая-то беда со свадьбой». Лысый резко повернулся ко мне. «Вот уж не знаю, как ты об этом услышал. Вчера ночью вести были свежие, а мы причалили только 10 минут назад». Он смерил меня тяжелым взглядом. «Не знаю, что ты продаешь, парень, но я не покупаю. Вали отсюда, то сейчас врежу». Я ушел к своему месту, понимая, что наделал безобразную кучу глупостей. Сел, положил руки на стол перед собой, чтобы они не дрожали. Группа людей жестоко убита. Синий огонь. Странность. Чандрианы. Меньше дня назад чандрианы были в трибуне. Я почти автоматически прикончил сидр, потом встал и направился к стойке. Ситуацию я оценил быстро. После стольких лет у меня, наконец, появилась возможность узнать что-нибудь о чандрианах и не просто найти упоминание о них, втиснутое между страниц книги из архивов, а шанс увидеть их работу воочию. Такая возможность могла никогда больше не представиться. Но мне нужно попасть в трибун быстро, пока все происшедшее еще свежо в людской памяти, пока любопытный и суеверный городской народ не разрушил все оставшиеся свидетельства и доказательства. Я не очень представлял, что надеюсь там найти, но все, что я смогу узнать о чандрианах, будет больше, чем я знаю сейчас».